К счастью для девочек, их армию истребили не полностью. Полсотни летающих амазонок попали в сети троллей, для будущего излечения от божественного дара. Осталось только дождь вызвать над домом гарпий, ибо без противогаза там дышать невозможно, впрочем, как и рядом с этими дамами. Слава генсеку, противогазы выдали, а иначе потеряли бы людей в этих гнездах больше, чем при драке с хозяйками этих домов. Пав Малфурион, ярость бури. Наблюдая за миром из изумрудного сна, он не смог не почувствовать энергетический скачок. Далеко на юге появился город людей, он не был связан с демонами, но природа от них пострадала. Они ведут войну, разрывая землю, они вырубают леса, загоняют животных в загоны для своих телесных потребностей. Но при этом они создают зеленые равнины на месте пустыни, выкапывают реки, ускоряют эволюцию растений и животных, да и на месте одного леса они дают место для роста двум другим. Он изучал их, смотря на них из своего сна. Они противоречивы, но как друиду они ему интересны. Он пытается выучить их язык, смотря за их детьми, которые только книжки взяли в руки. И смотря за детьми, которые дружат, дерутся, мирятся, играют и учатся, он вспоминал то, что не вспоминал пару тысяч лет. Он вспоминал детство и своего брата. А Элуна, как это давно было. Он словно был готов простить его, но вспомнил про его преступление. Он решил было перейти к другому месту, но так похожие дети просто заставили его забыть про боль. Два брата играли с соседней девочкой, как это невинно. Они так сильно похожи на юных братьев Ярость Бури, а эта девочка так похожа на Тиранду. Пусть эти дети и смертные люди, но словно злая шутка они похожи внешне, что это больше пахнет внушением. Он проследил за девочкой, и увидел ее отца, тот самый друид, который ускорил рост растения и изменил его, непонятным его способом, и без всякой магии. Он уже успел, слегка подучить язык иномерцев, и понял, что они болтают о сегодняшнем дне. Он был очарован этой простотой, и словно не было того момента, который произошел 10 тысяч лет назад. Но не только на детей смотрел Малфурион, он также следил за друидом, для которого словно нет ничего невозможного. Ростислав Чемурин, так его зовут, скрещивал растения, увеличивал их скорость роста, расширял плоды. Весьма большие ягоды, больше похожие на маленькие фрукты, шли прямиком из теплиц на столы ко всем людям огромного города пришельцев. А Малфурион ничего не мог поделать, кроме как удивляться и восторгаться. Конечно, он пытался разобраться в способах работы друида-пришельца, но ничего кроме как слов «вода» и «семя» он так и не смог разобрать. Также он смог выучить, что одна N-цифра 2 и буква О – это тоже вода. Зачем такие сложности? Спящий друид так и не понял. Но спокойствие ради стало примерно понятно, кто эти соседи с юга и чего от них ждать. Хотя их осадные орудия и пробуждали в нем пугающие воспоминания. Храм драконьего покоя. Все лидеры драконов вновь прилетели в эту цитадель, точнее, кто остался. Нилтарион, хранитель земли, пропал и замыслил что-то страшное. Про Малигаса ничего не слышно, а Изера спит беспробудным сном. Лишь Халикстраза прибыла по просьбе Ноздарму. Как-никак, но мир вновь под угрозой. Что тебе известно, Ноздарму? Халикстраза не томила и сразу перешла к делу. Понятное дело, ведь мир снова в опасности. Фактически ничего. Я выяснил, что эти люди прибыли из другого мира. Я выяснил, что они не владеют магией. Я выяснил, что они имеют знания о изменении плоти и создании механизмов. Они как титаны, которые создали себе слуг из стали, разве что у нас тут люди. Я также выяснил, что они пытаются изменить природу некоторых рас. Как ты понимаешь, при всей моей осведомленности я не знаю, кому или чему они служат. Он и правда узнал немного. Можно было бы и забыть про них, но вдруг это ловушка легиона. Вдруг они послали своих рабов, при этом замаскировав или не искажая их скверной, чтобы все поверили в их непричастность. Конечно, я не отрицаю тот факт, что они могут быть случайными пришельцами. Но мой народ лишился своего дара, в тот же момент, как только они появились. А телепортация на континент, практически, невозможна. Что уже говорить про другие странности. Скажу честно, я даже не представляю, что нам делать. Если мы нападем, то мало того, что погибнут многие драконы, так еще мы можем сами уничтожить будущего союзника. А если будем дальше наблюдать, то возможно, завтра они уничтожат или ослабят Азерот, а позже ты сам знаешь, что произойдет. Перед Халикстразой впервые встает такая проблема. Тут нельзя решить вопрос резко, ведь любая ошибка может привести к порабощению Азерота. В данный момент на них напал союз смертных государств, известный как Альянс. Также они ведут борьбу против морлоков, гарпий, кентавров, свинобразов и наг. И, что весьма странно, но они захватили, так называемый, культ рас, убили местных лидеров и помогают простым людям. Теперь Алекстраза вообще не знала, что делать. Может, они хотят завербовать местных, чтобы пополнить свои ряды. Тоже возможно, но маловероятно, ведь вместо того, чтобы уничтожить флот Альянса, они пригласили их на переговоры. Еще один ход легиона, или эта война не имеет смысла для пришельцев, я не могу сказать. Поэтому я позвал тебя, Бараус. Генсек Власов понял, что предстоят сложные переговоры, когда увидел шокированные лица принца Артаса и Тана Мурадина, смотрящих на леди Джейну и Тана Бренна. Похоже, хоть в этот раз разведка и пси-корпус в частности сработали как следует и выявили слабые места в делегации Альянса Света. Мы уже испытали наши силы в войне, может, пора разобраться с этим конфликтом мирным путем. Если Утер ожидал этих слов после всего увиденного на улице, то вот остальные представители Альянса Света явно рассчитывали на список претензий и контрибуцию. Впрочем, принц Артас живо сообразил, благодаря урокам родного отца, что стоящий перед ними человек не желает начинать сложные переговоры с не самых приятных тем. Но глядя на Джейну с коротким ежиком волос, Артас отчетливо понимал, что ему будет трудно разговаривать с людьми, побрившими его возлюбленную налысо. От лица народов Альянса, я готов выслушать ваши предложения. В первую очередь я хочу вас спросить, за что? За что вы напали на рыболовный поселок и начали убивать всех подряд, не щадя ни женщин, ни детей? Мы тихо жили, вам даже письмо с угрозой не посылали, а вы сразу приплыли и поубивали наших людей. Верховный паладин и его ученик почувствовали в словах этого человека боль. И в ней не было наигранности или лжи, это искренняя боль лидера за своих погибших людей. Мы посчитали, что в Азерот прибыли рабы легиона, вот и послали войска для геноцида, сожжения, или для вероучения. Вы и ваш альянс, на слове альянс генсек сделал паузу, словно ему противно само это слово, настолько надменны, что даже не подумали извиниться, словно для вас убивать без суда и следствия обычное дело, или в альянсе так принято, начинать знакомство с уничтожения соседа. Слова этого чужого человека из другого мира злили представителей Альянса. Послушайте, не вам судить нас, откуда нам было знать, что вы не служите тем, кто пытался захватить этот мир ранее. И вообще, где гарантии, что вы не демонопоклонники? Я не знаю, как там у демонопоклонников, но мой народ пытается построить мирную жизнь, мой народ это рабочие и крестьяне, мой народ идет к светлому будущему. И ни демонов, ни богов, ни титанов, нам не надо. Уж простите за мой атеизм. Большего урона репутации для Альянса было сложно представить. Утер сразу сообразил, что дела плохи, Альянс вляпался не просто в плохую историю, от которой быстро и просто не отмазаться. Народы света показали себя перед мирными пришельцами совсем не так, как должно было. Так что Утер теперь прекрасно понял, что Альянс оказался в глубокой заднице Питлорда и заслуженно получил по лицу адамантиевым кулаком. Ладно, перейдем к делу. Ваш князь-адмирал вместе со своей свитой были казнены за преступления против советского народа и государства, а архипелаг Культирас переходит под протекторат Союза Советских Социалистических Республик. Осуществлять управление этой территорией будет рабочий крестьянский совет. Мы даем 3 дня желающим право уплыть с архипелага прочь. В ходе последовавших переговоров вожди Альянса Света узнали о себе много нелицеприятных вещей. В первую очередь они были обескуражены тем фактом, что прибывшие в мир новые люди не являются слугами демонов и даже наоборот, ведут мирную жизнь тружеников и рабочих, изменяя мир к лучшему. Второй плохой новостью стали сведения о том, что князь-адмирал Дейлин Праудмур напал на мирный рыбачий городок в 100 миль от ближайшего крупного советского города. Сказать, что лидеры Альянса испытали шок от того, что небольшой гарнизон рыбацкого поселка, предназначенный для защиты от набегов кентавров, смог разбить передовые элитные войска разведки Альянса, значит ничего не сказать. Это при том, что гарнизон поселка застали врасплох превосходящие силы, и только прибытие отряда оперативного реагирования из Прибамбасска смогло переломить ход сражения. Союз Советских Социалистических Республик заявил о себе слишком круто. Утер, Артас и Мурадин сразу поняли, что играть с такими соседями стоит максимально честно, о чем красноречиво свидетельствовали лысые головы Джайны и Бранна. Тем не менее, не все было так просто. Пришлось утрясать множество вопросов, связанных с установлением мирного договора. Архипелаг Ультирас, как ни старались лидеры Альянса, в итогом переговоров достался Советам. СССР в свою очередь обязался содержать торговый порт на архипелаге для нужд Альянса. Генсек Власов, подписывая это соглашение, решил не упускать возможность агитационного воздействия на королевство людей, эльфов, дворфов и гномов. Однако это не избавляло Советы от проблем в будущем. То, как на генсека смотрели сыновья Дейлина Праудмура, не предвещало ничего хорошего. Это в будущем может стать проблемой. Ну, а пока нынешним князьям княжества Культирас придется остаться у разбитого корыта. Генсек уже знал из донесений разведки, что портовый город-крепость Дернхолд, оставшийся единственной территорией под владением княжеской короны, был опустошен в ходе самого дерзкого и масштабного нападения орков клана Черной Горы за прошедшие с окончания войны года. Баралус, несколько часов спустя после окончания переговоров. Что вы об этом думаете? Вопрос генсека был адресован начальнику разведки и министру обороны СССР после того, как переговоры с Альянсом Света прошли успешно. Если можно назвать успешными переговоры, в ходе которых советское государство получило в нагрузку проблемный регион. Это, к счастью, понимали и Юрьев с Храмовым, так что необходимая первичная агитация среди местного населения уже шла полным ходом. Только успехи пока были скромными, ибо объяснить простому неграмотному жителю любого людского королевства, почему знать их обманывает, приходилось невысоким слогом сочинения «Капитал» авторства Карла Маркса, а довольно троглодитской терминологией штрафников. Как это ни парадоксально, но бойцы из штрафных отрядов быстрее всего усваивали местное наречие и даже за неделю смогли ввести в оборот местных много новых словечек. Так что новый словарь жаргонизмов уже можно было составлять. Филологов, конечно, в Волгограде нет, но учебники имеются, так что группа инициативной коммунистической молодежи уже занимается самообразованием. В том, что мы удержим архипелаг, я даже не сомневаюсь. Местное население и без работы отдела пропаганды наших парней встречают теперь весьма дружелюбно. Я лично в ужас пришел, когда мне голодная старушка со стаей внуков-сирот чуть ли не в пояс кланялась, хотя наши солдаты лишили ее обоих сыновей, что служили в морской пехоте князя-адмирала. Леонид Юрьев пролевитировал из шкафа запечатанный кувшин с отменным вином и три граненных стакана. Было видно, что все вымотались после переговоров, но это не повод отдыхать, ибо доставшаяся им территория требовала много забот и притом уже позавчера. Товарищи, ваше счастье, что вы не слышите поверхностные мысли окружающих вас людей, а мои подчиненные скоро превратятся в законченных наркоманов, ибо успокоительное нам приходится принимать каждый раз после того, как мы разбираем очередную ситуацию в городе. Ну-с, товарищи, за мир во всем мире. Пускай этот мир и более несовершенен, чем Земля, здесь присутствует многое из того, что мы считаем суевериями и дикостью, но теперь судьба будущего этой планеты лежит в наших руках. Генсек, начальник разведки и министр обороны подняли стаканы и чокнулись. Второй тост был уже за генералом Храмовым. Как говорит старая мудрость, мы в ответе за тех, кого приручили. Советский марш. Марш, который заставлял содрогаться не только рядовых солдат Альянса, но и младший комсостав, которые прятались в своих бункерах. И именно эта мелодия звучала на главной городской площади. Любопытные, и не очень, горожане собрались вдоль дороги. Солдаты выстроились в ровные ряды, чтобы начать парад, парад победы. Впереди прошли знаменосцы с советскими флагами. Их бы шагу позавидовали, даже самые умелые караульные. Затем пошли солдаты, одетые в парадную форму. Черная шинель с золотыми погонами, аксельбантами и пуговицами, а также отлично сшитая фуражка. Они повесили автоматы на плечо, да так, что штыки, словно, небо протыкают. Потом пошли бойцы ПВО, и их тоже принарядили в казенный мундир, разве, что их знаменитые каски остались на них. Потом пошли ПКшники, эти воины в огромных силовых доспехах шли гордо и ровно, даже чистильщики вели себя достойно. Потом пошли разведчики и их четырехногие помощники. Огромные медведи и собаки, закованные в свои доспехи, пугали и восхищали своей воспитанностью, ведь заставить животное шагать в такт марша, это дорогого стоит. Потом пошла техника, мотоциклы с минометом, бывшие партизанской артиллерией на земле, а на Азероте эта машина стала гонять кавалерию, и неважно куда, либо в гроб, либо в тупик. Потом пошли серпы, эти шагающие машины, поддержка и гроза пехоты, и она не раз громила врага и будет громить. Жнец шагал, так же как и серп, только в отличие от своего брата, эта машина была и артиллерией, и ПВО, и ПТО одновременно, хотя и откровенно слаба против рассредоточенной пехоты. Потом поехали «Катюши». Эти машины стали неотъемлемой частью Красной Армии, так что ее возвращение из склада стало предзнаменованием смерти для врага. Фау-4 больше стратегическое оружие, ну или цель должна медленно ползти, чтобы попасть по ней, чем не страдает «Катюша», ведь ее ракеты летят часто и в огромном количестве. Поэтому когда на поле боя стоят рядом «Катюша» и «Фаушка», врагу остается только умереть. Затем покатились «Птры» Голиаф с гордо поднятыми вверх стволами. Хотя мало кто заметил, что рядом с ними ехали их братья «Кислый». «Кислый» — это полицейский бронетранспортер с водометом, переделанный на скорую руку для военных целей, разве что водомет модернизирован до кислотомета. И вот время танков. Танк с гордым именем «Молот» также гордо ехал по улице Барауса. И конечно, «Молоты» были не обычные, а с различными модернизациями, от ДОП-пушек до ПВО-вышек. За ним ехал «Огонь революции», танк-огнемет, прозванный пехотинцами «Альянса стальными драконами». Потом танк «Тесла», машина с мощной броней и орудиями, готовые испепелить любого врага на своем пути. И наконец земля слегка затряслась и прибыл на поклон сам Апокалипсис. Этот танк будет сниться в кошмарах всех воинов Альянса, и даже в кошмарах политиков Азерота, которым посчастливилось понаблюдать за этим мероприятием. Да несколько святош, как их назвали штрафники, смотрели на чудо советской военной машины с открытыми ртами. Ведь перед ними не склеенные из отдельных кусков металла телеги с паровыми двигателями, а вершина военного ремесла и идеал, к которому надо стремиться. Особенно с нескрываемым восхищением на советскую технику смотрели представители дворфов и гномов. Бородатые коротышки прекрасно осознали, что до промышленного уровня СССР им придется расти и притом быстро. Лордеран. Столица. Король Теринас II Менетил ничего не мог сказать на то, как был заключен мирный договор с СССР. Странные люди из другого мира взяли на копье княжество Культирас, и теперь архипелаг, из-за которого княжество и носило свое имя, принадлежал пришельцам. И высказывать свои претензии верховному паладину было опрометчиво. Дейлин Праудмур, науськанный магами Кирин Тора, сам подставил альянс под удар весьма сильного противника. И словно мало было такого мирного договора, как его наследник и единственный сын выставил отцу форменный ультиматум, пригрозив в противном случае отречься от престола. Такого от обычно доброго юноши родной отец не ожидал. А все дело было в Джене Праудмур, колдунье, ученице главы совета архимагов Кирин Тора Антонидаса, но главное княжне захваченного государства. Как достаточно мудрый правитель, Теринас сразу понял, что сын не шутит, и все политические доводы и разумные увещевания отца готов послать в те дали, куда даже орки не заглядывали. В качестве приданного за невестой был один из флотов Культираса, который теперь был готов принести присягу короне Лордерана. «Хорошо, сын мой, будь по-твоему. Я даю свое благословение на ваш брак с Джиной. Но ты будешь мне должен лично, сынок. У меня будет для тебя несколько особых поручений». Артас с достоинством поклонился отцу. Невольно Теринас залюбовался выучкой сына. Из Артаса получится отличный король в будущем, а пока мудрый отец направит сына в нужную сторону. «Я выполню ваши поручения, отец, чего бы мне ни стоило. Что именно вы хотите мне поручить?» Теринас мысленно потирал руки, составляя новые комбинации планов, исходя из новых реалий политической картины мира. «Эти советы еще послужат к вящей славе его королевства. Для начала, я хочу, чтобы ты помог своему наставнику Утеру принять несколько правильных для меня решений. А потом вы с Джейной отправитесь в свадебное путешествие в Айронфордж. У меня есть взаимовыгодное предложение для короля Магни. Думаю, после всего, что ты пережил, сын мой, тебе мои планы также покажутся привлекательными». Артас не выдал ни одним движением лицевых мускул, что в этот момент улыбочка его отца более всего походила на оскал демонов, о которых так любит рассказывать за кружечкой крепкого темного пива его наставник в штаб-квартире Серебряной Длани. Но прежде чем побежать высказывать Утеру свои подозрения в адрес короля, принц решил ознакомиться с планами отца. Тем более, что король сказал о том, что эти самые планы могут заинтересовать самого Артаса. Потому, изобразив самое почтительное выражение на лице, Артас еще раз склонился в поклоне. «Что же, отец, я готов выслушать наши планы. Побережье Красного берега». Не о таком прибытии на новые земли думал верховный вождь Новой Орды. Пока основная флотилия Орды прошла близ берегов Нордскала, подальше от внимания флотов Альянса, отвлекающий флот под предводительством самого Тралла, радовал молодого орка только тот факт, что большая часть переселенцев спокойно добралась до Калимдора и мирно высадилась в 1500 миль к северу от их текущего местоположения. Камлания – великая вещь, позволяющая шаманам общаться между собой в мире духов несмотря на расстояние. Так что за судьбу большей части кланов орков, агров и племени лесных троллей Тралл не переживал. Чего нельзя было сказать о гоблинах, троллях джунглей и клане боевой песни. Из числа его собственного клана была только личная гвардия самого Тралла под командованием лейтенанта Гатака. «Вождь, наши корабли пришли в негодность, их не починить, во всяком случае в имеющихся сейчас условиях. Эх, нам бы здесь возвести хотя бы малую верфь». Могучий орк тяжело вздохнул в своей любимой манере. Отряд из 30 бугаев синхронно повторил действия Гатака. Выражение полной безнадеги на лицах воинов из-за отсутствия сейчас с отряда снаг было самым искренним. «Ладно, воины, сидя на месте мы ничего не добьемся. Кажется, остальные корабли прибило к побережью к северу от нас. Попробуем отыскать другие команды и общими силами исследовать эту землю. Как прикажете, вождь. Парни, вы слышали вождя, бегом». И отряд орков пустился в путь вдоль берега. Буквально через десяток миль они наткнулись на корабли флотилии, выброшенные бурей на острые скалы, и вокруг них в языках пламени шел бой. Несколько десятков орков, столько же троллей черного копья и парочка сборщиков гоблинов отгоняли от группы гоблинских и тролльих беженцев марлоков. Локтар-агар. Цепная молния тралла поразила задние ряды ненавистных рыболюдов, а в следующее мгновение и сам вождь ворвался на своем черном волке во вражеские ряды, раздавая своим увесистым шаманским молотом удары, сдобренные искрами направо и налево. Набежавшие с марша бугаи порубили смешавшиеся порядки марлоков своими секирами, принимая на круглые щиты удары коралловых мечей лягушатников. Не всем оркам повезло с противниками, парочку бугаев ранили довольно серьезно, но тут на поля боя встал пылающими символами исцеляющий тотем знахаря троллей, Тазгундо, а знахарь черного копья создал и другой тотем, который начал поражать уже свежие подкрепления марлоков, напирающие в бой прямо из моря. Большой брат. Из чрева одного из кораблей вырвался наружу никто иной, как Саргон Болт в монструозной гоблинской машине. Не став заморачиваться с такими проблемами, как изломанные острые скалы, чудо техники сползло на пляж с помощью четырех механических клешней. Предводитель гоблинов выпустил по набегающим на воинов Тралла свежим силам марлоков ракетный залп. Гатак благодарно отсалютовал гоблину, правда кишки марлоков украшали рога его шлема, а синяя кровь забрызгала весь доспех и щит. «Саргон, чего так долго? Большой вождь, так машина неисправна была, так что мы из ружей и своими сборщиками подсобляли, я ведь как только починил, так сразу в бой кинулся. Много у вас с собой женщин и детей, мы уже повозки готовим, так что поедем быстро, дай только от марлоков отбиться, главное потом их мясо собрать. Наши припасы во время бури вымело волной из трюма, чуть не потонули сами. У троллей рыбы вяленой есть немного и трав, но там мало на всю толпу». Тралл и Саргон успевали обмениваться репликами, пока дружно рубили марлоков и поджаривали их огнем и молниями. Пока вожди с десятком воинов отбивали очередное нападение, женщины и дети троллей и гоблинов снимались с разбитых кораблей и в тылу ставили на ход телеги и готовились к бегству с побережья. Оставаться здесь было опасно даже без угрозы марлоков. «Да как они мне надоели!» Тралл затянул речитатив обращения к духам земли, а в следующее мгновение обширный кусок моря превратился в филиал водного ада. Если там и был кто-то живой, то после произведенного Траллом землетрясения вряд ли остался хоть один уцелевший марлок. «Знахарь, как тебя зовут?» Вождь подъехал к довольно молодому троллю и склонил перед ним голову. Тролль также поклонился Траллу в ответ, почувствовав его духовную мощь. «Я, Казгулип, троюродный брат Ракхана, вождь-шаман. Когда мы подплывали к берегу, я видел, как корабль Ракхана вместе с парой кораблей гоблинов и одной из ладей боевой песни выбросила на берег севернее, Там еще на берегу горели костры. Костры. Это очень плохо. Ребята-задиры могли попасть в заварушку. Гаток, поторопи всех, мы не можем себе позволить терять время. Нам надо двигаться дальше. Тралл смотрел на то, как переселенцы гоблинов и троллей резво грузятся на телеги и собирают свои пожитки с кораблей. Все происходило очень быстро, радуя глаз верховного вождя и даруя надежду, что многие случайные переселенцы выживут. Именно в момент тяжелых раздумий о будущем орды к молодому орку подкатил Саргон на своем роботе. «Большой брат, мои ребята готовы помочь нашему продвижению, создав летучий дозор на драндулетах. Что за драндулеты?» Нашим ребятам до падения Кизана удалось угнать один легкий драндулет у Красной Смерти. Мы изучили эту машину и создали на ее основе свои драндулеты. По счастью, пятерка этих штук была на кораблях, когда с нашим островом случился большой бум. Хорошо, отправляйтесь, но я бы предпочел, чтобы вы обеспечили мне поддержку с воздуха. Саргон печально развел руками на слова Тралла, так как и сам был не против собирать раскиданные по этому неприветливому скалистому побережью войска Орды с воздуха. «Извини, большой брат, но дирижабли были на плавучем рынке, а он плыл почти к самому северу в нашей флотилии, так что дирижабли не будет до тех пор, пока мы не прибудем к месту его причала». Спустя несколько дней и три соединения с силами клана Боевой Песни, племени Черного Копья и гоблинских переселенцев, Тралл и сам вымотался. Насколько тяжелой была его жизнь в партизанской войне с Альянсом, настолько же и сложной было перемещение по этой местности, только ребятки Саргона, пропавшие пару дней назад, должны были подкатить в ближайшие часы. Отправленный с ними шаман Боевой Песни передал через Камлание, что они нашли среди местных обитателей возможных союзников. Ничего конкретного добиться от него не удалось, так как стабильность Камлания в этой местности иногда сбивалась. Проклятие! От этой жареной лягушатины у меня изжога, а походные сухари промокли и в них завелись черви. Да, то и дело у костров по ночам Тралл слышал недовольные голоса воинов. Оно и понятно, ибо местные аборигены предпочитали нападать из засады. Буквально с утра Тралл видел с помощью духовного ока, когда они переходили по каменному скальному мосту с одного берега небольшой бухты на другой, как вдалеке огромное стадо конелюдов мчалось куда-то с явно недобрыми намерениями. «Большой брат, о чем задумался?» Саргон в очередной раз подкатил к Траллу спросить у него совета, но печальный и задумчивый взгляд вождя сбил его с толку. Молодой орк внимательным взором окинул широкий каменистый пляж, по которому сейчас шла колонна переселенцев, и повернулся к гоблину. «Не нравится мне это место, Саргон. Вот не пойму, что здесь не так, но сердцем чую неприятности». «Неприятности, говоришь?» Гоблин щелкнул своими роботическими конечностями, проверяя запас ракет. «Засада». Громкий вопль Гатака с головы строя живо разметал все подозрения и непонятки. Буквально из земли повыскакивали конелюды и показались из-за, казалось, непроходимых скал. Походный порядок рассыпался, телеги ощетинились копьями и дулами ружей. Тралл влетел в одну из таких групп налетчиков и вызвал прямо посреди нее парочку духов-волков, за вождя. Из-за дальней скалы выплыла типичная орочья галера и оттуда посыпалась нежданная подмога. Тралл даже понять ничего не успел, как увидел знакомое лицо старого лейтенанта Боевой Песни Магрина Баусплинтера. Секирщик ударами своего монструозного оружия разваливал конелюдов пополам, пробившись с боевым кличем непосредственно к Траллу. «Лук на рожь. Здорово, Магрин. А у нас тут жарко. Задира шлет привет, вождь». В образовавшейся свалке орки, тролли и гоблины не заметили пополнения. Только поубивав конелюдов, ордынцы увидели, что в гуще боя к ним присоединились гоблинские патрули и местные жители. Огромные создания с копытами и бычьими головами были ростом выше орков, но ниже агров, а на руках у них было три пальца, как и у троллей. «Вы храбро бились, пришельцы. Я предвидел ваше появление и потому разослал дозорных. Приветствую тебя, местный вождь. Я, Тралл, сын Дуратана, верховный вождь Терды, мы прибыли сюда в поисках своей судьбы. С нами вынужденные переселенцы из племени троллей Черное Копье и беженцы из народа гоблинов, чья родина погибла от рук Красной Смерти. Мое имя Кверн, я, вождь племени Кровавого Копыта. Издревле мы, таурины, живем на этих землях, но времена меняются. Кентавры стали мигрировать далеко на север и тревожить наши деревни. Они и раньше нападали на нас, но теперь они мечтают отобрать у нас эти земли. Я видел утром у моста бухты, как вдалеке целая армия конелюдов мчалась куда-то по каньону в глубине материка. Таурины спали с лица. «Клянусь духами, они хотят напасть на нашу деревню. Пришельцы, если у вас есть возможность, помогите нам отбить это нападение. Нам некуда бежать, мы можем только драться». Тралл почувствовал шаманским чутьем, что момент упускать нельзя. Возможно, таурины их единственный шанс закрепиться на этой земле. Орда выступает на войну с конелюдами. Волкоград. Генсек Власов сидел за своим рабочим столом и нервно дергал себя за ухо. Новости, сообщенные ему Андреем Карповым, были, мягко говоря, грубо выражаясь, такими, что даже и не знаешь, то ли выпить на радостях, то ли налокаться сгоря. Ужасная судьба Кизана не так сильно ударила по генсеку, ибо оливковокожие капиталисты больших картелей уже порядком достали Власова своими шпионами. За прошедшие полгода картели Кизана уже сумели похитить у СССР десяток мотоциклов «Урал», несколько ящиков с автоматами и даже один «Голиаф», но, видимо, разобраться с управлением не смогли, и машина затонула. Что с нашими гоблинами? Тюлевикс заверил меня, что наши гоблины полностью поддерживают наши действия. Они недовольны тем, что картели сами виноваты в таком результате. Власов удивленно поднял брови на Карпова. По-видимому, генсек не знал о чем-то. Я что, не знаю какой-то информации? Можно и так сказать. Тюлевикс на основе данных, предоставленных капитаном Пересунько, сделал вывод, что большие картели Кизана запустили очень опасный экспериментальный проект энергостанции с реактором на кизаните. Этот реактор почти все картели на Большом Совете признали слишком опасным, так что имело место банальное нарушение элементарных мер безопасности. Однако, и почему мне кажется, что миф об Атлантиде тоже не случайно появился? За рабочим столом воцарилось молчание. Остальные министры не знали, что им сказать по такому поводу. Генсек же Власов принялся читать очередной доклад. Карпов отлично поработал в качестве управленца, пока кабинет министров во главе с генсеком отсутствовал в Волгограде. Тускары прислали мирную делегацию в СССР с просьбой о международной помощи. И СССР ответит на этот зов, прислав миротворческий контингент на берега Нордскала. Извините за вторжение. В кабинет генсека, где шло заседание кабинета министров, влетел лейтенант-адъютант военной курьерской службы со срочным донесением. Генсек, вскрыв бумажный пакет с ярко-красной лентой, обозначающей высший уровень секретности, достал донесение и быстро прочитал его, бегая глазами по строчкам сухого текста донесения. И без того уставший генсек с тяжелым вздохом достал платок из кармана пиджака и вытер лоб, покрывшийся испариной после горячего чая, стоящего на столе. «Товарищи, у нас проблемы. Одна из наших субмарин, посланная для дальней разведки, обнаружила крупный флот орков, приплывший к берегам Северного Калимдора. Примечание к части. https://media.dev.cf.38/cdb7d2f/17131f3b6d3, гоблинский трицикл для разведки. https://photo/motorcycle-missile-hearthstone-games-screenshot-warlord-pc-game-mechanism-goblin-vs-gnomes, гоблинские механизмы, спасенные Саргоном с Кизана. https://merv4.wp-content/uploads/2015-ya2, гоблинский сборщик ресурсов. Интерлюдия. Тралл через время. Пав Тралла из альтернативного потока времени. Момент прибытия Орды. После того, как Тралл прыгнул в реку, чтобы спрятаться от убийцы, что, видимо, убил бронзовых драконов, и, видимо, пока он плыл, он снова попал в портал. Очнулся он уже на моменте высадки Орды на Калимдор. Но что-то произошло не так, точнее, рядом стоящие воины не те, гоблины. Они же еще не вступили в Орду. И почему они оранжевого цвета? Тралл наблюдал, как орки дрались и с мурлоками, и с кентаврами. А позже подошли таурины. Все не так было. Все внутри него кричало, что тут временный ход нарушен. Наблюдая за этой картиной, он не заметил ворона, и это оказался пророк, Медив. Тралл судорожно начал вспоминать, что он в тот миг говорил пророку и сказал: «Приветствую тебя, сын Дуратана. Я знал, что ты найдешь верный путь. Это ты являлся мне в видениях. Кто ты?» В ответ на слова Тралла Медив улыбнулся: «Я неплохо знаю вождя орков, а потому понимаю, что передо мной Тралл из будущего, хотя ты из альтернативной истории. Пусть и трудно заметить, но я вижу это. И я знаю, что ты ищешь Ноздарму. Все в порядке. Но твоего Ноздарму тут нет. Впрочем, будущего этого мира мне неизвестно». Тралл знал, что Медив имеет способности к предвидению. Что произошло в этом мире? Произошло то, что не могло произойти. Ни драконы, ни легион, ни древние боги, ни я такого не ожидали. Неведомая сила появилась на Азероте, и я потерял свою силу. Эти люди называют себя коммунистами. Их войска разгромили культ Рас, они сдули флот и пленили Джайну. Джайна, она в порядке? Да, она жива и здорова. Но Праудмур, ее отец, скоро умрет. Ведь в глазах пришельцев он враг всего живого. Значит, будущее изменится, и многих событий не произойдет. Плеть и легион пока не высовываются, чума не произошла, и стоит только гадать, чего еще не произойдет. Я даже сомневаюсь, что Артас будет королем Личом. Слишком странный мир. Да перед тем, как ты уйдешь, запомни. Временные линии полны иллюзий, и чтобы избавиться от этих иллюзий, ты должен найти себя. После чего Тралл прошел через врата и отправился дальше. А там мир, в котором Тралл умер в младенчестве. Примечание к части. Вот вам глава на 1 апреля. Орда, Альянс и СССР. Нардскол. Нардскол встретил советский контингент войск летней прохладой тундры. Горы на севере и океан на юге прекрасно обрамляли широкие долины южного побережья. Суровый и прекрасный край, как и та земля, откуда пришли советские воины. И встречали советских солдат очень радостные и довольные местные обитатели. Тускары с большим почетом приняли у себя советские войска. Народ моржей устроил песни и пляски с бубнами. А солдаты то и дело начинали с местными разговоры про рыбалку. Ивану Громову и самому выдалась возможность вдоволь наговориться с вождями тускаров, когда он сидел в главном доме города Каскала и обедал в компании с вождем Хракаром, мистиком Томкиным, старейшинами Чистый Поток, Черный Бивень и Белая Скала. Последняя была женщиной, возглавляющей крупное племя, отличающейся белым цветом кожи. Если свести все к краткой справке, то выходила следующая картина. Тускары в количестве 100 тысяч представителей своей расы жили себе спокойно в южных районах Нардскала, Борейской тундре, драконьем погосте и ревущем фьорде и горя не знали, ведя жизнь охотников и китобоев. По 30 тысяч в трех указанных районах и еще 10 тысяч по островам в небольшом удалении от побережья. Тускары по шкале развития ушли недалеко от первобытно-общинного строя, но уже сложились как единое государство под названием Калуак. Непосредственной столицей этой страны первобытных общин является Каскала. Из крупных поселений можно назвать городок Камагуа на одноименном острове у языка ревущего фьорда и гавань Маки на побережье Драконьего погоста. Из мелких поселений были известны две деревни в Борейской тундре в трех днях пути на медвежьих упряжках вдоль берега. Унупе и Палга. Клыкары, живущие в море, обитают в деревнях Мауита, Варкула, Уала и Хавую. В качестве кораблей тускары приручили гигантских морских черепах или кто там эти создания, хрен пойми, ибо партии ученых прибудут только в следующие месяцы. СССР уже успел понять, что полярной программе здесь тоже предстоит быть, так что пока сюда прибыли солдаты, дабы подготовить плацдарм. А пока что тускары удивляют советских солдат пингвиньими фермами и домашними белыми медведями. Товарищ генерал, к вам опять с подарками прибыл очередной умелый охотник. Адъютант, как и всегда, отвлек Ивана от сидения в кабинете построенного только пару дней назад штаба. В принципе, из молодого и любопытного новобранца Иннокентия Скворцова вышел отличный помощник. Правда, на тускарскую кухню Кеша смотрел весьма скептически, тогда как генерал Громов не привередничал. В скандинавской ССР он тоже часто питался подобным вонючим блюдом. Ну подумаешь, мясо ферментируют в земле. И не такое жрали. Иду уже. Небось, мне опять достанется мой любимый деликатес. Все же Иван не был бы собой, если бы не прикололся на тему гастрономических пристрастий северных народов. Судя по запаху тухлятины, товарищ генерал, я полагаю, что старший охотник Карук вас не разочарует. А поскольку мой нос был готов катапультироваться от силы аромата вероятного подарка, то вас он точно уважит любимым блюдом и очередной порцией плоских червей.